Мамуля изо всех сил нагнетала атмосферу ужаса, паники и крайней напряженности. Окутанные этой атмосферой, мы отправились в забегаловку. Наскоро выпили по чашке чаю и опять вернулись к подножию лестницы, уже немного привыкнув к кочевому образу жизни. Не зная, что делать, мы в полном бездействии сидели там в отчаянной надежде, что вот-вот появится Тереза. Часы проходили за часами, а ее не было. Люцина предложила заняться постройкой шалаша. И сооружение пригодится, и будет какое-то занятие. Весть о пропавшей даме с кольцом разнеслась по округе с быстротой молнии. О нас уже все знали. Мы стали знаменитостями. На нас приходили посмотреть сельские дети из самых дальних деревень. Экскурсии, поднимавшиеся по каменным ступенькам, не отводили от нас любопытных взглядов, как только шеи не вывернули. Удивительно, что никто из туристов так и не свалился с каменной лестницы, а то нам тоже было бы на что посмотреть. Наконец подъехал на велосипеде какой-то мальчик и остановился рядом с нами. «Это ваша баба, которая потерялась?» — спросил он. «Наша», — не очень дружелюбно ответили мы. Вернее, ответила лично я. Люцина повернулась спиной. Мамуля демонстративно разглядывала облака в небе. Мальчик принялся разглядывать нас. Прошло немало времени, пока он снова не заговорил. «А я ее видел!» И опять замолчал. Потом добавил. «Так мне велели ехать и вам сказать. Вчера вечером я ее видел». «Какой милый мальчик!» Мамуля и Люцина сорвались с мест. Кто-то из них наподдал ногой термос с молоком. Я тоже сорвалась с места и тоже наскочила на термос. От меня он покатился к отцу. Отец сидел в задумчивости, глядя куда-то в пространство. Удар термосом вывел его из задумчивости. Наверное, он не расслышал какого-нибудь требования супруги, и теперь она выражает свое неудовольствие таким невежливым образом. Схватив термос, он кинулся к ней. «Несу, несу, несу!» «Ну, сказала бы погромче, зачем сразу швыряться?» Навалившись на руль своего велосипеда, мальчик смотрел на нас уже с откровенным любопытством. Отец, подбежав к мамуле, стал откручивать термос. «Так где же ты ее видел, сынок?» — сладким голосом спросила Люцина. Парень жестом подбородка очень неопределенно показал куда-то на горный массив. «А тамочки? У пастерки на дороге!» Я отстранила Люцину, поскольку лучше знала местность. Правда, знакомилась я с ней в темноте, но как-никак знакомилась. Отец, наконец, открутил крышку термоса и, налив в нее молока, принялся совать мамуле в руки. «На какой дороге?» — попыталась я уточнить. «На той, что у скал, или на той, у леса?» «У леса. Из деревни выходит». Мамуля в ярости отбивалась от отца. «Ну что тебе надо? Что ты мне суешь?» «Ну, ты ведь хотела молочка». «Громче не слышу. Где Тереза?» «Черт бы ее побрал!» Громовым голосом заорала мамуля, и парень совсем перестал реагировать на наши расспросы. С трудом удалось отвлечь его от завлекательной сцены. «На мотоцикле ехала», — рассеянно информировал парень, явно ожидая, что будет дальше, и не сводя глаз с мамули. «С одним таким... Кольцо, может, и было, да я его не разглядел. Ну, как одета? Ну, нормально. Красные туфли, сама черная. Да не знаю я, как одета. Что-то желтое и зеленое. Через них я в песок съехал. Как вывернули из-за поворота». Моим родителям удалось, наконец, совместными усилиями вылить себе на ноги половину молока из термоса. Увлеченный интересным зрелищем, мальчишка выдавал информацию по кусочку. Как переключить его внимание на себя? Вот если бы я умела стоять на голове...